Часть 15. Дьяков, Лаврентич и Митенька. Дьяков. «Я уезжаю, Лаврентич. Может быть, не скоро вернусь. Управителю доверенность вышлю на продажу усадьбы. А ты пока за домом присматривай. Да вещи пришли. Я тебе и из Москвы напишу». Лаврентич. «Слушаюсь». Помолчав. «А куда, сударь, ехать изволите?» Дьяков. «Не знаю. На Кавказ должно быть. В действующую армию». Лаврентич. «На Кавказ? Вот что, опять, значит, в полк? Служить будете?» Дьяков. «Так, может быть». Лаврентич. «Так, и усадьбу продадите, батюшка, барин, Николай Николаевич, отец ты наш, а мы-то как же без тебя? И не вернешься к нам?» Дьяков. «Нет, отчего же, если не убьют, вернусь». Идет к бюро, вынимает бумагу из ящика. «Вот, на, возьми». Отпускная тебе. А потом, когда справлюсь, в Москве, всех дворовых отпущу на волю. Так им и скажи. Лаврентич берет бумагу, отворачивается и молча трет глаза кулаком. Дьяков. Ну, что же ты, аль воля не рад? Лаврентич комкает бумагу, рвет ее, кидает на пол и топчет ногами. Лаврентич. Вот вам воля ваша, ничего мне не надо, пропадая все пропадом. И за что вы меня, сударь? Кажись, верой и правдой служил. И вам, и папеньке, и деденьке. На руках носил, ходил, пестовал. А вы меня, старика, эх, сударь. Дьяков. Ну, полно, Лаврентич. Если ты не хочешь... Лаврентич, кланяясь в ноги. Батюшка, барин, смилуйся, не губи ты нас, сирот. Не разоряй гнезда родного. Коли нас не жалеешь, хоть гробы отцов пожалей. Дьяков. «Ну, ладно, я еще подумаю. Может быть, и не продам. Только не плачь. А если на волю не хочешь, Бог с тобой. Служи, как раньше служил. Я знаю, ты верный слуга. Спасибо тебе». Обнимает его, Лаврентич уходит.